— писал Герцен, развивая мысль о необходимости единства всей науки. «Наука одна, двух наук нет, как нет двух вселенных. Так как человеческий мир не отделен каменной стеной от мира природы, так как все стремления и усилия природы завершаются человеком». Герцен. Письма об изучении природы. Москва, 1946 год. Страницы 20, 29, 67 и 68. Молодой Маркс еще более последовательно провел идею о сущностном единстве наук. Он показал, что отчуждение философии, а философия в то время говорила от имени всего обществоведения, человековедения, от естествознания, явление временное, приходящее, хотя и исторически неизбежное. Естествознание было вынуждено довершить обесчеловечивание человеческих отношений, но оно же, ворвавшись в человеческую жизнь посредством промышленности, преобразовало ее и тем самым подготовило человеческую эмансипацию. Маркс видит в этом движущееся противоречие, которое должно неизбежно разрешиться тем, что естествознание впоследствии включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание. Это будет одна наука. Маркс, Энгельс, из ранних произведений, страницы 595-596. В те времена, когда писались эти строки, они могли показаться лишь следствием романтической увлеченности авторов. Сейчас они читаются нами как констатация реальных тенденций современной научно-технической революции. В ходе ее появляется все больше признаков начавшегося фронтального поворота науки в сторону человека, признаков новой целевой ориентации, производимых в науке знаний. В современной науке следует, на мой взгляд, вычленять две стороны. Ту науку, непосредственной целью которой является обновление техники, технологии, вечного мира богатства, и ту, которая умножает и обновляет интеллектуальное богатство человека, его творческие способности. Это членение отнюдь неравнозначно традиционному делению на естественные и гуманитарные области знания, ведь и естествознание оказывает могучее воздействие на духовный мир личности. Говоря о науке, мы обычно имеем в виду ее первую сторону. Когда читаешь в газетах и журналах о грандиозных, захватывающих воображение и так далее успехах современной науки, то речь идет, конечно, об автоматизации и кибернетизации, об атомной энергетике, космических полетах и синтетических материалах, то есть о предметном воплощении науки. Вторая сторона, личностное воплощение, остается словно за кулисами, и о ней не всегда даже вспоминают. Но роль этого незримого агента в последние десятилетия столь стремительно возрастает, что возникает вопрос. Не меняются ли кулисы и авансцена местами? Не становится ли суфлер и дублер режиссером и главным героем всего исторического действия научно-технической революции? Я думаю, что есть все основания ответить на эти вопросы утвердительно. Я думаю, что в науке, которая рождается и грядет, которая, подобно лирическому герою Александра Блока, устремлена к тому, чтобы безличное очеловечить, несбывшееся воплотить, человеческая, личностная ориентация явится определяющей чертой. И, принимая это во внимание, я задаюсь вопросом. Не стоит ли вся наука перед необходимостью перестроить себя в связи с целевой установкой на развитие человеческой личности? перестроить свою структуру, свои связи с другими социальными институтами и при этом преобразовать сам стиль научного мышления, формы изложения получаемых данных.